А потом приходит время, Далиду подсылают, поняли, что вот это сила. Ну, представляете, вы читаете Библию, сегодня мы знаем великих людей, сильных, которые то рельсы гнут на плечах, то много носят, но такого комсосуна, наверное, нету. Закрыли городские врата, он подошел вместе с кошаками, выдернул землей и понес на гору и поставил там. Это была сила, люди видели, что это необыкновенная сила. Это не сила плоского человека. Начинают копаться, подсылают Далиду. И, наконец, он свой жемчуг, тайну свою, которую никто не должен был знать, открывает перед ней и говорит: «Я Назарей Божий от чрева матери моей. И если меня остришь, то отступит от меня сила моя». «Идите», он мне открыл свое сердце. Он бросил свой жемчуг под ноги свиньям. И они обратились, и что сделали? Растоптали и жемчуг, растоптали его, и молол в доме узников. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы в вашей жизни... Это предупреждение, но касается больше тех, которые с Господом связаны, потому что люди, которые только что пришли или что, но это как-то так не касается. Но вы все сами в своей жизни испытывали времена, когда вы рассказывали людям то, что не надо было, и они вас после били вашими же откровениями, вашим жемчугом. И вы плакали и говорили: «Почему? А почему? А потому что люди». Они иногда не умеют жвачку жевать, у них копыта раздвоены. Они хорошо понимают, вот одна сторона, вот другая, а жвачку жевать не умеют. Они проглотили то, что вы сказали, они разжевали, как оно подробно, и после будут бить вас вашими же откровениями, потому что жемчуг взяли и бросили под ноги свиньям. Легко и просто стать и свиньей, и волком, и так далее, и так далее. Он просто не сбодрствовал, и делаешь вот эту работу. И сам человек иногда не знает. Один однажды с братьем, почему? Безответственность. Я, ну, впрочем, не буду называть никого по именам, где это было, но скажу, как оно было. Очень сильно выступали против одного из братьев. То, вот то, то, то. Он стал молиться, просто молился нормально, так от Господи. Но что с этими людьми? Господь, они говорят, как свиньи поступают. Они топчут мой жемчуг. Хотя это были люди, они не знали об этом. Вот однажды говорю с этим братом, говорю: «Слушай, а вот пройдет время. Вот ты сегодня вот так вот делаешь, воюешь. Пройдет время, и ты узнаешь, что ты был неправ». Говорит: «Ну и что? Я тогда покаюсь нормально». Вы меня поняли? А что пользы, что ты тогда покаешься? А вред, который ты сделал, кто его поправит? Вы понимаете меня, о чем я веду речь? Вот. А это все просто. Если я узнаю, я покаюсь, и все. И вся проблема решена. Пусть Господь нас благословит. У нас есть планы. Но я наблюдаю, очень часто в этом вопросе мы бываем очень нерассудительны. Нам хотелось, чтобы нас поняли. Нам хотелось бы, чтобы нам помогли. Нам хотелось бы, но чтобы все было как нельзя лучше. И мы допускаем в ход и то оружие, которое для нас было дано лично, как наше. И больше ни для кого оно не является, не должно быть открыто ни для кого. Пусть нас Господь благословит в новом году. Если бы иногда приходили к выводу, что не надо было вот этого говорить, но, может быть, сомневались, а вообще-то, ну, где может быть такое предупреждение? То Писание говорит: есть. Есть. И конкретное, очень строгое: не бросайте свое жемчуга под ноги свиньи, потому что, знаете, они могут обратиться и растерзать вас. Пусть Господь нас благословит. Пусть наш путь христианский будет успешным. Пусть ничто не помешает нам, ни наши промахи такого рода, ни наши нарушения, вот то, что я раньше читал, не судите, да не судим будете, и так далее, потому что мы желаем, чтобы в нашей церкви действовал Дух Святой. Мы об этом молимся, мы об этом просим. Мы для того, чтобы они сделали церковную молитву, когда мы один раз в месяц, перед преломлением, приходим сюда в среду и начинаем молиться. И молимся не один час, несколько. Но как обидно, когда из всех 1300 членов почти, и до 100 человек только приходит. Братья и сестры, я не верю, что только вот эти люди могут. Я понимаю, работа есть работа. Вопрос однозначный. Я понимаю, что некоторые больные не могут. Но я нисколько не верю, что 75-80 человек один раз в месяц помолиться только могут прийти, остальные не могут. А то другие причины есть на это. И я не раз говорил, уже раз в месяц помолиться, значит, церковная молитва, что мы хотим молиться, чтобы действовал Дух Святой, что мы сегодня часами не молились за одержимых, да не гоняли их 20 раз, а что Бог воздвиг сосуды, стоит помолиться. Стоит отложить все. Может, даже отпроситься с работы. Стоит это сделать. Потому что это общее наше дело. Мы будем склонять колени и молиться. Я думаю, Дмитриевич, если надо будет призывать еще покаяние, он это сделает. Может, сам помолишься и за записочки уже в конце. А мы теперь давайте склоним колени, попросим у Господа благословения, прощения, если мы делали не то, что надо. И пусть Дух Святой могущественно действует в нашей церкви. Господь, великий и всемогущий Бог, наполняющий небо и землю, безграничный в любви и глубокий в планах. Слава Тебе за то, что мы сегодня являемся церковью Твоею. И Ты, Господи, сотворил нам этот прекрасный день, этот отрезок жизненного пути, когда мы можем, Господи, оглянуться назад и поблагодарить Тебя за то, что Ты, Господи, носил нас как бы на орлиных крыльях. И, Господи, были в прошлом году те времена, когда Ты, Господи, как орля, выталкивал нас из гнезда. И нам, Господи, казалось, что наша жизнь подходит к концу. Разрушается всякая надежда и вера. Но мы, Господи, славим и благодарим Тебя, что Ты, Господи, подставлял свои крылья. Если мы были не способны летать, Ты поднимал нас на определенные высоты. И Ты сотворил нам сегодняшний прекрасный день, когда мы можем петь Тебе и славить Тебя, и благодарить Тебя за то, что Господь удлинился отрезок пути, которые мы прожили на земле, и укоротилось время встречи с Тобою. Укоротилось, Господи, то время, когда мы предстанем перед лицом Твоим. И мы, Господи, благодарим Тебя за то, что это время сокращается, Господь. Может быть, кто-то не готов. Может быть, Господи, укорачивающееся время сегодня на кого-то, Господи, могильным тлением дышит. Может быть, кому-то становится страшно. Но я, Господи, хотел бы, чтобы, Господи, с радостью ожидали этого дня. Чтобы труд, который Ты совершал в Твоей церкви, не был напрасным. Чтобы кровь Твоя и эта живая настоящая вера оторвали нас от мрачных мыслей, от воспоминаний этого мрачного прошлого. Но чтобы, утвердившись в вере, во имя Твоей пролитой крови, мы смогли наступить на всякие сомнения, на все, Господи, проблемы нашей жизни и, поднявшись на крыльях веры, воспарить, Господи, к вечной радости, к вечному блаженству, к сонму святых, которые ожидают нас на небесах, к тем, которые раньше нас ушли в эту прекрасную святую вечность. Слава Тебе, что Ты все дал нам для этого. И нам все не надо космических кораблей, не надо сверхзвуковых самолетов, но в Твой, Господи, определенный день от вечной Твоей славы Ты пошлешь Твоих ангелов, Ты воскресишь мертвых, и мы все предстанем перед лицо Твое, чтобы благодарить Тебя за и сегодняшний день, который, Господи, что-то оставил в нашем сердце. Мы, Господи, будем благодарить Тебя за скорби и испытания, в которых Ты сформировал нас как жемчужину, как то нечто драгоценное, что, Господи, является украшением, или, Господи, строительным материалом для этого прекрасного города Иерусалима. И мы сегодня благодарим Тебя, дорогой Господь, что наша, Господь, небольшая нация, о которой и в сегодняшний день многие не знают, что существуют белорусы. Но мы благодарим Тебя, что Ты, Господи, отдал и за нас, белорусов, Сына Твоего, Иисуса Христа, который был распят за нас, и за то, что Твоя весть спасения в могущественной силе Духа Святого распространяется по нашей стране. И я нисколько не сомневаюсь, что, Господи, тысячи, миллионы белорусов, они украсят небо, будучи членами Твоего тела, будучи спасенными Тобою, будучи омытыми в Твоей святой крови. Слава Тебе за то, что Ты, Господи, не оставил нас, как маленького народа, за то, что Ты, Господи, имеешь дело с нами, за то, что, Господи, Ты и нас крестишь Духом Святым, за то, что Ты даешь власть и силу, чтобы, Господи, очищать от демонов церковь Твою. И мы, Господи, благодарим Тебя за это великое счастье, за жребий с освященными, за прекрасное будущее, за эту чудесную вечность. Слава Тебе, Господь! Но Ты сегодня напомнил нам об этом видении, напомнил о том, что может перечеркнуть наши мечты об исполнении видения. Поэтому, Господь, научи нас дорожить чем небесным, неземным, которое должно быть присуще только нам, чтобы нам где-то когда-то не нанести самим себе вред, не бросать, Господи, эту жемчуг под ноги швейным. Дорогой Господь, а вообще мне так хочется, чтобы у нас никогда не было тех, кого Ты мог назвать таким именем, кого бы Ты мог назвать, Господи, теми, кто, Господи, выбрасывает слово Твое после принятия, Господь. Поэтому дай нам трезвость ума, дай нам, Господи, всякую искренность, возбуди ревность в Твоем народе, Господь, потому что я сегодня не вижу, как мало ревности, как так многие ходят просто по привычке, просто занимают места и довольны тем, что просто ходят, Господь. Но я хотел бы, чтобы церковь Твоя, наша церковь, сильно подняла свой голос, чтобы, Господи, пробудились окрестности нашего города, чтобы уж во многих, Господи, деревнях расцвели цветы для Тебя, спасенные люди, омытые в Твоей святой крови, направляющие в Твое святое небо, освободившие от плена наркотиков, от плена алкоголя, от плена, Господи, блуда и других, Господи, развратных действий, Господь. И я прошу Тебя сегодня вместе с Твоим народом, так мало осталось времени, оно очень быстро уходит, Господь. Дай нам это последнее время, возбуди ревность, дай нам, Господи, каждому исполнить то предназначение, которое Ты определил для нас, чтобы, Господи, кто-то по нашей вине не оказался опоздавшим, чтобы, Господи, по нашей вине кто-то не остался ненакормленным, чтобы по нашей вине кто-то не остался неисцеленным, Господь. Поэтому я прошу Тебя, вдохни Твоей вечной силы, дай нам почувствовать власть Твою и силу Твою, открой Твои благословенные источники, и пусть Твой народ войдет в благодать, в эту реку благодати, не просто, Господи, по колено, не просто по пояс, но пусть, Господи, плывет, пусть плывет вопреки всем ветрам зла, вопреки всем противлениям, и да наступит, Господи, нога Твоя, нога Твоей любви на всякую гордыню, которая противится Твоей святой воле. Поэтому, Господь, благослови нас. Мы хотим иметь единство Духа в союзе мира. Мы не хотим быть, Господи, праздными людьми, ожидающими неизвестно чего, Господь, но дай Твою благодать, открой Твои источники силы, и пусть Твоя любовь всколыхнет еще раз наши сердца, пусть всколыхнутся, Господи, наши жители нашего города, и Ты это, Господи, можешь сделать, несмотря на то, что кто-то противится, но когда начнет действовать сила Твоя, а мы, Господи, так нуждаемся в Твоей любви, мы так нуждаемся в Твоей помощи, мы так нуждаемся в действиях Твоего Святого Духа, ибо это, Господи, Твое знамя, это, Господи, откровение Твоей власти, это то, что сегодня надо жителям земли, сила Твоя, исцеление, Дух Святой, кровь Твоя, освобождающая от греха и проклятия, и да придет Твоя святая милость, Твой народ, народ, да откроются помышления многих сердец, да будут улюблены всякое нечестие и станут твоего народа. И пусть, Господь, восторжествует твоя любовь, пусть исполнится твои намерения, и пусть твоя чудесная благодать даст нам способность быть не только называться, но и быть твоим народом, провозглашая твою победу, силу твоей крови и твою великую любовь, которая так нужна жителям нашей земли, нашего города, наших церквей и наших семей. Пусть тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.